Глава 11. Судя по повышенному вниманию, которое источал по отношению ко мне Боруздин на следующем разводе, Катерина не преминула сообщить ему о том, что Карпачев удостоил меня личной аудиенции. «Жень, останься», — попросил он, когда инструктаж был завершен, и все поднялись с мест, чтобы отправиться к месту службы. Я снова придвинул к себе стул. «Ну как, освоился?» — приветливо улыбнулся шеф. «Немного освоился», — ответил я. «Какие впечатления о работе? Нравится? Не жалеешь, что к нам пришел?» Я пожал плечами. «Работа — это не развлечение. Нравится, не нравится, ее нужно выполнять». «Золотые слова!» — воскликнул Боруздин. «Все бы так рассуждали. Ну что ж, пока я тобой доволен». Будем считать, что испытательный срок ты выдержал. Да и хозяину ты вроде приглянулся. Обычно он с охранниками подолгу не беседует. А тебя, видишь, выделил. На чем, интересно, вы с ним сошлись? Да мы особо с ним не сходились, — возразил я. Просто немного поговорили на одну интересующую нас тему, только и всего. Какую тему? Если, конечно, не секрет. Я не посчитал, что наш разговор с Карпачевым содержит в себе тайну, и со спокойной душой передал Боруздину его суть. Впоследствии я неоднократно об этом сожалел. Не прояви я тогда беспечность, глядишь, все сложилось бы и по-другому. Но откуда мне было знать, что у него на уме? — Ну и ну, — удивленно усмехнулся мой шеф. — Вот уж никогда бы не подумал. Лично мне Геннадий Матвеевич никогда не говорил, что увлекается потусторонними мирами. Если он тебе в этом открылся, значит, он тебе доверяет. А как отношения с его домочадцами? Все нормально, не сильно они тебе докучают? Все нормально, — сжав зубы, ответил я. Ну, давай. Успешного дежурства. Я поднялся с места и вышел из офиса. Мое все нормально было, конечно, неправдой. С каждым днем запасов моего терпения становилось все меньше и меньше. «Какой я к черту охранник!» — мысленно возмущался я. «Я не охранник, а самая настоящая домработница, гувернантка. Если в Балашове узнают, чем я здесь занимаюсь, меня же засмеют. Помой машину, почисти двор». Полей клумбы, скоси траву, подстриги ветки на деревьях, сходи в магазин, развесь белье. Это далеко не полный перечень распоряжений, которые я, волею Катерины, вынужден был исполнять. Не переставал меня доставать своими идиотскими выходками и Радик. Он постоянно придумывал что-нибудь новое. Это утро было не исключение. Подойдя к калитке, я увидел прикрепленный к забору листок бумаги, на котором крупными буквами значилось «Осторожно, злой охранник». Ниже была нарисована карикатурная рожица, в которой без труда угадывались черты моего лица. Я в сердцах сорвал объявление и нажал на кнопку звонка. «Га-га-га!» — встретил меня заливистым хохотом Панченко. «Ну что, видел?» «Видел». — проворчал я, выкидывая смятый листок в урну. — Я специально его оставил, чтобы тебя позабавить. — Позабавил, спасибо, — огрызнулся я. — Ну до чего, юморной пацан, надо же такое придумать, — продолжал веселиться мой напарник. — Ты явно ему чем-то приглянулся. На нас с Мишкой он вообще никакого внимания не обращает. — Хорошее внимание, — раздраженно воскликнул я. То арахисом из рогатки запульнет, то дверную ручку клеем обмажет. А хитер не по возрасту. Хулиганит только тогда, когда этого никто не видит. Как только кто-нибудь появляется, сразу принимает облик невинной зайки. Он меня когда-нибудь выведет. Не посмотрю, что хозяйский сын. Так уши надеру, что новые пришивать придется. А вот этого делать не стоит, — посерьезнел Толик. Какой-никакой, но он все-таки ребенок. Где-то через неделю Боруздин снова задержал меня после развода. Дождавшись, когда все уйдут, он взял свой портфель и стал рыться в его содержимом. «На, держи», — сказал он, протягивая мне большой конверт. «Передашь Геннадию Матвеевичу, он в курсе. Я ему уже звонил, сказал, что отправлю с тобой небольшой сюрприз». В конверте лежала увеличенная фотокопия какой-то анкеты. С левого верхнего угла на меня смотрел человек лет 50 с немного одутловатым морщинистым лицом, большим подбородком, круглыми неглубокими, чем-то напоминающими рыбьи глазами, широким мясистым носом и толстыми губами. «Карпычев Митрофан Никитович», — прочел я. «Дата рождения 27 апреля 1887 года. Место рождения — село Дьяково. Партийность — член ВКПБ с 29 года. Социальное положение — крестьянин. Семейное положение — женат, имеет дочь». «Откуда это у вас?» — изумленно спросил я. «Хозяин говорил, что обыскал все архивы, но так ничего и не нашел». «Он обыскал все общедоступные архивы», — разъяснил Боруздин. «Но есть еще архивы, в которые вхожи далеко не все. По прошлой работе в милиции у меня остались кое-какие знакомства. Вот попросил поискать. И, как видишь, нашли». Вся зловещая суть этого невинного, на первый взгляд, подарка открылась мне лишь несколько месяцев спустя.